Глава 23. Хозяин, на 16-м километре Малорийского шоссе только что произошел дорожный инцидент с Паулиной Князевой. Появился передо мной встревоженный Черномор. «Какого рода инцидент?» — спросил я, отправив ложку ароматной солянки себе в рот. «Вам лучше это увидеть». Вместо слов виртуальный помощник показал мне видео с места происшествия. И уже через секунду я был на ногах, бросив оплату на стол и поспешно покинув логово друга. «Я взял на себя смелость вызвать спасателей и скорую помощь, хозяин», — продолжил отчитываться виртуальный помощник. Глубокий низкий рев двигателя огласил округу, когда я с пробуксовкой вывел автомобиль на дорогу и уже минут через 10 был на месте. Бывшие дружинники Фурсова, оказавшиеся рядом во время катастрофы, смогли победить начинающийся пожар, но к Паулине, зажатой в останках автомобиля, подобраться не сумели. «Состояние?» — запросил я статуса Черномора. «Дыхание и пульс присутствуют, но во мне нет возможностей для полноценной диагностики, как у медицинского модуля, чтобы оценить критичность состояния», — опустил голову Искин. «Простите, хозяин, я могу предполагать, но вы попросили в критических ситуациях не заниматься анализом. Я правильно классифицировал катастрофу как критическую?» Седобородый посмотрел на меня с нескрываемой тревогой. «Ты все правильно сделал». «Простите, что снова не оправдал ваших надежд», — поник мой помощник. «Прекрати. Ты создан не для таких целей. Молодец, что вызвал спасателей». Я осторожно осмотрел искореженный кузов, забретив себе эмоции. Любое случайное движение может оказаться роковым. Здесь нужно резать, а не рвать. Без специального инструмента я скорее наврежу зажатой паулине. Воздух пропах разогретым металлом. «Ваш брочь!» — подошел ко мне взмыленный дорожник. Он на ходу отер пот со лба, оставив рукавом масляный след. «Вы так-то не трогайте ничего, ладно? Оно плотненько засело. Погубить Паулинку!» «Что здесь произошло?» — оставил я слова бывшего фурсовского дружинника без внимания. «Все, что смог показать мне Черномор, так это влетающую в зону конструкта машину». «Не разумею, ваше благородие!» — шмыгнул носом дорожник Иньков. «Точно, так его зовут». Остальные, переметнувшиеся на мою сторону бойцы Фурсова, неловко топтались неподалеку, не понимая, что делать дальше. «Спасать нельзя!» «Расходиться тоже? Не в карты же садиться играть?» «Мы так-то рядышком были. У нас тут стоянка поблизости. Хавали немножко, и тут услышали грохот. Пошли смотреть, а здесь вон что такое?» На дороге послышался стук сирены. Я посмотрел в ту сторону. «Ваше благородие, машина там была!» — крикнул один из дорожников. Вырвался из рук товарища, дернув плечом, и подошел ко мне. «Мужики горят. Что придумываю? Но я слышал двигатель. Он вообще не этой тачки, по звуку». «Да что ты серьезного человека фантазиями своими глушишь, Никитос? Так-то не было никого. Неужто думаешь, будь там еще кто-то, бросил бы он эту вот девчонку?» Недовольно вмешался Иньков. Я поднял руку, призывая молчать, затем коснулся изуродованной машины и нахмурился. После чего посмотрел на дерево, об которое разорвало автомобиль на две части, и подошел к нему. Причина аварии была мне очевидна. Полагаю, техномант более низкого уровня принял бы странное повреждение рулевой тяги как результат столкновения. Однако я видел следы вмешательства. Это не несчастный случай. Фургон спасателей съехал прямо в лес, из кузова показалось рыло гидравлических ножниц. Техномант-мастер контролировал движение агрегата, на обочине затормозила машина скорой помощи. Я же осмотрел вторую половину автомобиля и никаких зацепок не нашел, поэтому вернулся к дорожникам. «Что за машина была, можешь сказать?» «Не нашинская она, ваше благородие. Иноземка. Мамой клянусь, у них там стрекочет диковинно после 30 000 пробега. Варить надо много, чтобы победить. Либо индийская, либо китайская. У их не корыто, у всех такая беда». Я вытащил телефон и набрал Панову, пристально наблюдая за тем, как несколько спасателей извлекает Князеву из плена. Внутри клокотала непривычная ярость. «Миша?» — радостно ответила Александра. От нашего довольно странного разговора ей стало легче. Я, конечно, старался не оскорбить ее чувств. Однако опыта в таких вещах у простого мужчины не очень много. Получилось, что получилось. «Мне нужна твоя помощь», — прямо сказал я. «Камера на заправке у Малориты, нужны прямо сейчас данные по всем автомобилям, которые проезжали в ту сторону Томашовки за последние полчаса. Особенно интересует иномарки. Сможешь?» «Что-то случилось?» «Да». «Все сделаю, Миша. Сейчас придумаю, как это обставить. Там что-то серьезное. Я вас совсем не узнаю по голосу». «Да», — ответил я и повесил трубку. Паулину обследовал пожилой биомант в круглых очках без оправы и с козлиной бородкой. Лицо у него было расстроенное. Он что-то сказал коллеге. «Мне нужно все, о чем они говорят», — приказал я Черномору, и тут же передо мной появился экран дополненной реальности, оформленный в рамку под дерево. «Столицу надо. Я стабилизировал девчонку, но там живого места нет», — сказал биомант на изображении. «Довезем, Павел Валерьевич», — с сомнением на лице произнес его помощник. «Не растрясем?» «Да», — выдохнул биомант. «Вопросы у тебя, конечно, Ваня. Разумеется, растрясем, но не бросать же ее здесь, да?» «Ага. Так что делаем?» «Что делаем, что делаем. Грузим и уповаем на Божью волю. Постараюсь продержать ее до областной. Дальше меня, наверное, не хватит». «Вертушка?» — продолжил строить версии молодой. «Она же не из благородных, Ваня. Вот в чем гвоздик. Простым людям такие услуги недоступны, сам понимаешь». «Так его благородие оплатит. Жалко девку, лицо красивое какое». «Ваня, побойся Бога со своими комментариями». «Да не такси это», — почти прошипел биомант. «Ты хоть представляешь, сколько будет сюда вертолет гнать? Ты посмотри на него, откуда у него такие деньги?» Молодой неуверенно улыбнулся. «Так это ж Баженов, Павел Валерьевич. Вы про него не читали разве? Говорят, его император лично привечал». «Не знаю, о чем ты. Я вашу новость не читаю и не смотрю. Там все врут на свой манер. А что, парень этот сильно важная шишка?» Они оба посмотрели в мою сторону. «Важная, Павел Валерьевич. Вы почитайте, что про него пишут». Время уходит. Надо было прекращать этот бессмысленный разговор. Я двинулся к медикам. «Добрый день, господа», — сказал я на подходе. «Я Михаил Иванович Баженов. Зодчий и хозяин этих земель, вы можете сказать, что с моей помощницей?» Сам биомант явно был из дворян, а вот его напарник смущенно заулыбался, словно рядовой грек увидал, как к нему двигается сам Зевс. «Павел Валерьевич Баргус», — представился пожилой медик. «Говорить буду прямо, Михаил Иванович. Можем не довести, состояние критическое. Обширные повреждения. Я стабилизировал как мог, но мера временная, и нагрузка будет большая на организм». «Вертолет?» — спросил я, чтобы сразу вывести их на нужную мне тему. Они переглянулись, и биомант уклончиво начал. «Да, это было бы лучше всего. По-хорошему бы ее в Минск отправить, ваше благородие. Наша больница забита сильно, да и вряд ли ей там помогут. Да и в Минске не уверен, вот в чем гвоздик. Если у вас есть возможность, можем направить в Санкт-Петербургскую императорскую военно-медицинскую академию. Вот бы ее куда. Вот только незнатного рода она, ваше благородие. Сами понимаете, ситуация-с». Перед ними на носилках лежала Князева, и ее дыхание было хриплым и булькающим. Медики упаковывали девушку в медицинское одеяло, но я увидел, как со стороны бедра на нем уже проступило кровавое пятно. «Незнатного рода?» — переспросил я. «Михаил Иванович, разделяю ваше негодование, но у меня инструкции», — выпрямился биомант. «К безродному человеку такую технику просто так не отправят. И уж точно в столицу не повезут. Но можно заказать вертолет, правда, за это придется заплатить. Очень дорого, а если до Петербурга, то сами понимаете». «Вызывайте вертолет, Павел Валерьевич», — тихо сказал я. «О деньгах не думайте, это моя забота». Баргус снял очки и протер их, улыбаясь. «Вот и чудненько, вот и чудненько. Так, Ваня, дуй в машину и вызывай центр. Дозовешься, дай мне трубочку». Я пошел к «Метеору», не закрывая экран с медиками. Хочу знать всю правду. Иван вернулся к биоманту с телефоном. «Надо будет почитать, чего там про этого Баженова пишет», — сказал ему Павел Валерьевич, поднимая трубку. «Да, мне тоже, но потом. Тем более, что и мой телефон зазвонил, Панова. Миша, за это время была только одна иномарка, индийский серый Раджа», — деловито начала она. «Проехала в нашу сторону, через несколько минут вернулась. Номера не читаются, в салоне было двое мужчин. Лица не разглядеть. Очень плохой это знак, Миша. Поверьте моему опыту». Я кивнул сам себе. «Уехала и приехала со стороны Затишья», — продолжила Александра. «Там дорога через конструкт Скоробогатого проходит. Миша, я бы вам порекомендовала обратиться к его зодчему. Он наверняка сможет помочь. Если вам необходим официальный запрос комиссии, это возможно, но потребует времени. Дня два волокита займет». «Спасибо, Саша, ты золото», — сказал я. «Она поправится, Миша», — вдруг произнесла Панова. «Вот увидите». «Поищи эту машинку по доступным камерам, если тебе не трудно. Может быть, где-то что-то интересное узнаешь». Я не удивился ее осведомленности. Она все-таки оперуполномоченная. «Миша, это индийский Раджа», — вздохнула Александра. «Они у нас на дорогах как конструкторы ездят. Никогда не знаешь, сколько настоящих автомобилей погибло, чтобы собрать одно такое транспортное средство, если это можно так назвать». «Поищи, пожалуйста», — задумчиво проговорил я. «Конечно, но это будет долго. Такие консервы могут долго в одном месте ждать своего часа, годами. Черт возьми, Миша, да их под такую задачу и собрать могли в гараже. Ничего не обещаю, и доступ у меня не ко всем базам, но сделаю все, что смогу». «Хорошо, а еще можешь проследить маршрут Паулины», — подумал я. «Может быть, где-то попадется момент, как ей ставят под днище бомбу». «Там была бомба?» — ахнула Александра. «Да». «Я поищу. Держитесь, Миша». Прежде чем из Кобрина прибыл медицинский вертолет военной академии, я уже позвонил Павлову и попросил посодействовать со сложившейся ситуацией. Александр Сергеевич обещал помочь, а также дал координаты надежного практикующего биоманта в ранге магистр. Несколько звонков, озвученные суммы, и когда хищный силуэт скоростного вертолета рванулся в сторону Санкт-Петербурга, я понял, что больше мне здесь делать нечего. Последними оставались сотрудники дорожной полиции, которые ничего подозрительного в аварии не нашли и крайне лениво описывали место происшествия, никуда не торопясь. Не справилась девочка с управлением, бывает, даже тормозного пути на асфальте не нашлось. Техномант-адепт долго возился с останками автомобиля, определяя техническую причину аварии, но, как мной и ожидалось, ничего не нашел. Подписал заключение, да, и отправился дальше. Я не стал доказывать представителям власти истинную природу случившейся катастрофы, потому что способен разобраться с виновниками самостоятельно. Потому что должен разобраться с ними сам. Ну и, разумеется, хочу это сделать. Но для этого я должен найти исполнителей, желательно живыми, правда, ненадолго, пока не узнаю имя заказчика, кто бы то ни был. Мой путь лежал в земле Скоробогатого. Раз уж моего конструкта наемники на Радже старались избежать, значит, есть за что и взять. Куда-то следы подонков тянутся, значит, может помочь подвальный, управляющий конструктом соседа. Без всяких официальных запросов и без потери времени. Зодчий Скоробогатого нашелся в баре «Лучший кран» на окраине владений графа, крохотное душное помещение, пропитанное запахом дешевого табака и пивной затхлости, где всегда рады своим и каждого выпивоху знают по имени. Чужакам в таких местах обычно некомфортно. И, честно, никогда бы не подумал, что благородный человек мог выбрать для отдыха вот такое вот заведение. Однако дочка графа на мой вопрос по телефону ответила, что этот кабак — любимое место подвального. Она не ошиблась. Когда я вошел, зодчий увлеченно орал на свисающий с потолка телевизор, потрясая полупустой кружкой пива. На экране катался по футбольному полю несчастный игрок, схвативший себя за колено и переживающий что-то сравнимое с женскими родами, а не с ушибом ноги. симулянт хренов!» — закончил отповедь подвальный. Я встал у стойки рядом с ним. Бармен моментально нарисовался напротив и нахмурился, получив заказ всего лишь на стакан морса. «Мне сейчас не до еды». «О, Миха!» — узнал меня падший собрат по академии. «Подкрался сталкер Томашевский, освободитель земель польских. Эть, как только нашел чертяка, я думал, что прекрасно прячешь сейчас слово». «Мне нужна помощь», — ровным тоном сказал я. «О, лесно, Миха. Раз нужна, значит, окажем». Подвальный грохнул по стойке ладонью и хрюкнул от смеха. «Мы же должны помогать друг другу. Чего хочешь?» «Сегодня на твою территорию приехал один автомобиль. Мне нужно знать, кто в нем был». Андрей замер. С лица ушло радушное выражение, а в глазах блеснул страх. «Это как-то... Ты прямо с козырей зашел». Передо мной возник стакан морса, и я взял его в руку, не отводя взгляда от лица зодчего. «Я без официального запроса не могу такое делать, Миш. Прав не имею», — заявил подвальный. «Это тебе надо через Пал Палыча заходить. Мне не положено такое выдавать». «Да ты ж сам знаешь, эта информация частная. На первом курсе учат». «Мы не можем помочь друг другу без такого официоза, Андрей. Но исключить господина Скоробогатого из нашего уравнения...» Отпил я кисло-сладкий напиток. От пивной кружки несло хмелем, и даже от запаха мне стало дурно, зато внутренний скульптор зашевелился где-то в глубине души. Пришлось его одернуть. «Ты ж понимаешь, что не можем», — тяжело вздохнул зодчий. «Это ты у себя хозяин и звезда, а мы здесь люди подневольные». «Да какого хрена, обезьяна?» Он брызнул слюной на телевизор, где судья показывал кому-то желтую карточку. «Купили, гада, клянусь, купили! Они, если этот матч выиграют, то все, дальше можно никому не играть. Вот где все деньги наши. Вот на что уходят. На договорники эти мерзкие, урод!» Я допил морс, поставил стакан на стойку и положил рядом несколько монеток. Тихо сказал. «Жаль, Андрей. Простите за беспокойство». «Прости, Миш, я бы рад, честно, просто не могу». Настороженно посмотрел на меня подвальный. Когда я выходил из бара, то увидел, как зодчий потянулся к телефону. Что ж, это к лучшему. Я снова набрал номер Светланы. «Миша, вы стали уделять мне очень много внимания», — проворковала та. «В том нет моей вины, Света. Просто вы слишком прекрасны», — задумчиво сказал я. «Ах, какие приятные слова», — засмеялась графиня. «Но вы, должно быть, хотите моей смерти. Не вздумайте говорить такое при Саше. Она вас съест, да и меня тоже. Так чего вы хотели на самом деле?» «Мне нужно увидеться с вашим отцом, Светлана. Он дома?» «Да, видела его в саду. С монсеньором». Я услышал, как Светлана торопливо прошла по паркету, затем стукнула оконная рама. «Да, вот он сидит, гладит его». Талика удивления угасла под давлением мрачной решимости. «Неважно, кто кого гладит, это их личное дело. Я сел в машину, и сиденье с тихим шорохом приняло мой вес. Секунду соображал, планируя дальнейшие действия, а затем запустил двигатель и направил машину к усадьбе Скоробогатовых. Мне нужны ответы. Если не ошибаюсь, Пал Палыч может их дать».